Святость. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут, а какой у него голос, в какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. И после этого воображают, что узнали человека. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. С этих слов маленького принца хочется начать наш разговор о святости. В мире всеохватывающего потребления, мире, который уже воспринимается не иначе, как гигантский супермаркет, человеку все равно чего-то не хватает. Не хватает даже тогда, когда, казалось бы, чего еще желать от жизни? И так все есть. При этом где-то в глубине души таится убеждение, что это нечто не просто недостающий штрих к прекрасной картине, а некая загадочная соль, без которой жизнь пресна, безвкусна и просто сера, несмотря на множество истраченных красок. В поисках этой животворящей соли люди всегда стремились к тем, чьи глаза светились иным, небесным светом, к людям, которые являли миру собой образец святости. Человек, живущий без святыни, словно скован параличом омертвевших душевных сил. Он смотрит в мир и не видит в нем ничего божественного и святого. То, что он видит, это как мир без солнца. И в этой леденящей тьме мертвая машина продолжает стучаться в вечность. Лишь только память, эта докучливая спутница, терзает душу воспоминаниями детства, когда и солнце светило. И был, по словам Ахматовой, вечный беспорядок в золоте колечек, ласковых словечек шепот в полусне, мирные картинки птичек и овечек, что в уютной детской дремлют на стене. Детскость, пишет отец Александр Гельчининов, утрачивается с возрастом и восстанавливается в святость. Жизнерадостность, беззлобие, простота и открытость – вот что объединяет детей и святых. Поэтому-то они так близки к Богу. Именно поэтому мы так трепетно относимся к детям. Не потому, что они наша собственность, а потому, что в их глазах искрятся отблески божественной святости. Святости, еще не сильно помраченной собственными грехами и злом мира. Святости, по которой не может не тосковать душа наша. Ты создал нас для себя. И метется сердце наше, доколе не успокоится в тебе. Если любишь цветок, тихо произнес маленький принц, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым, и говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но святость — это не только детскость. Кристальной чистоты души святые добивались тяжелым подвигом, подвигом борьбы со злом, с тиранией эгоизма и потребительского отношения к жизни. В этом противостоянии злу, в этом горниле искушений переплавлялись их души, и сердца становились поистине золотыми, без примеси греховной житейской шелухи. Святые — это не просто праведные, добрые, хорошие люди. Это только те, кто несет на себе зримый отпечаток невидимого Бога, чьи глаза отражают лучи небесного света. В русском языке есть замечательное слово «инок». «Инок» значит «живущий иной», новой жизнью, в корне отличающейся от жизни греховной. Святость — это неотмирность. Пока в человеке перемешано добро со злом, эгоизм с жертвенностью, правда с ложью, он не сможет воспламениться любовью к Богу. Ведь для хорошего костра дрова должны быть собраны. Доколе они разбросаны повсюду, горения не будет. Святость живет именно таким целостным горением человеческого сердца к Богу, которое начинается с появления в душе внутреннего центра, притягивающего к себе все стороны жизни. И этим центром является вера. Святость не принимает греха так же, как и ребенок не понимает грехов взрослых в силу своей чистоты. Святость, как причастность Богу, главный признак любого живущего по вере человека. Невозможно составить какой-то общий для всех портрет святости, ведь святые были такими разными. В том-то и тайна святости, что ее можно ощутить скорее сердцем, чем понять умом. Правду сказал маленький принц. Самого главного глазами не увидишь. Знаешь, отчего хороша пустыня? Сказал маленький принц. Где-то в ней скрываются родники. Я был поражен. Вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков. Да, сказал я, будь то дом, звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами. Он уснул. Я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер. И говорил себе, все это лишь оболочка. Самое главное — то, чего не увидишь глазами.